Мне предложили место в Париже, и я взяла билет на Лузитанию. Войну я принимала близко к сердцу и очень хотела как-то помочь. Я занималась французским, и моя преподавательница сказала, что госпиталю в Париже требуются добровольцы. Я написала туда, и меня приняли в штат. Близких у меня никого не было, так что все устроилось очень быстро. Когда в Лузитанию попали торпеды, ко мне подошел мужчина. Во время плавания я видела его несколько раз, и у меня создалось впечатление, что он чего-то боится. Он спросил, патриотка ли я, сказал, что везет документ огромной важности для союзных держав, и попросил меня сохранить его. Я согласилась, и он сказал, чтобы я следила за объявлениями в «Таймс». Если объявление так и не появится, мне нужно было передать документ американскому послу. То, что произошло затем, и сейчас кажется страшным кошмаром, даже по ночам снится. Об этом я говорить не стану. Мистер Денверс предупредил, чтобы я была очень осторожна. Возможно, за ним следили с самого Нью-Йорка, хотя он так не думал. Вначале у меня не было никаких подозрений, но на пароходе из Ирландии в Холихед я начала тревожиться. Одна женщина всячески меня опекала и вела себя точно моя близкая подруга, некая миссис Вандемейр. Сперва я была только благодарна ей за участие, но чем-то она была мне неприятна. На ирландском пароходе я несколько раз видела, как она разговаривала с какими-то странными людьми, и, судя по взглядам, которые они бросали в мою сторону, речь шла обо мне. Тут я вспомнила, что на Лузитании она стояла совсем близко от меня, когда мистер Денверс передавал пакет, а прежде не раз пыталась завести с ним разговор. Мне стало страшно. Но что делать дальше, я не знала. Сначала решила переночевать в Холихеде, а в Лондон уехать на следующий день, но потом поняла, что едва не совершила большую глупость. Выход был только один. Притвориться, будто я ничего не замечаю, и надеяться на лучшее. Мне казалось, что если я буду настороже, у них ничего не получится. Кое-какие меры предосторожности я все-таки приняла. Распорола пакет, подменила договор чистым листком и снова зашила, а потому не опасалась, что пакет у меня украдут или отнимут. Но как спрятать настоящий? Над этим я долго ломала голову. Наконец я его развернула, он был всего на двух листках, и вложила в журнал между двумя рекламными страницами, которые потом склеила по краям. Клей для этого я соскребла с конверта. Я сунула журнал в карман плаща и так с ним и ходила. В Холихеде я попыталась сесть в купе с людьми, которые не вызывали у меня подозрений, но каким-то образом вокруг меня все время оказывались люди, которые оттесняли меня туда, куда я не хотел идти. В этом было что-то странное и зловещее. В конце концов я очутилась в купе с миссис Вандемейр. Я прошлась по коридору, но в других купе все места были заняты, так что мне пришлось вернуться и сесть рядом с ней. Я утешалась мыслью, что мы не одни. Напротив сидели очень симпатичные муж и жена. Ну, я почти успокоилась, откинулась на спинку, полузакрыв глаза. Наверное, они решили, что я сплю, но я-то видела их сквозь ресницы. Симпатичный мужчина напротив вдруг достал что-то из своего саквояжа и протянул миссис Вандемейр. При этом он подмигнул ей. Не могу вам передать, какой меня охватил страх. Я подумала, во что бы то ни стало, надо уйти. Я встала, стараясь не выдать своего ужаса, но, вероятно, они что-то заподозрили. Не знаю. Во всяком случае, миссис Вандемейр вдруг прошипела «сейчас», и когда я попробовала закричать, набросила что-то мне на рот и нос, и одновременно меня сильно ударили сзади по голове. Джейн умолкла, вся дрожа. Сэр Джеймс ласково ее подбодрил, и через минуту она снова заговорила. Не знаю, сколько времени я была без сознания, но когда очнулась, то почувствовала страшную слабость и тошноту. Лежала я на грязной постели, отгороженной ширмой от остальной комнаты. Из-за ширмы доносились голоса. Один принадлежал миссис Вандемейр. Я прислушалась, но вначале смысл слов до меня не доходил. Когда же я начала понимать, о чем они говорят, то меня охватил такой ужас, что я чуть не закричала. Договор они не нашли. Распороли пакет, обнаружили чистые листки и совсем рассвирепели. Они гадали, я подменила их, или Денверс с самого начала был только приманкой, а подлинный договор переправили с кем-то другим. Они говорили... Джейн закрыла глаза, что надо подвергнуть меня пыткам. Впервые в жизни я поняла, что такое настоящий смертный страх. Потом они зашли за ширму поглядеть на меня. Я закрыла глаза и притворилась, будто все еще без сознания. Как мне было страшно, что они услышат стук моего сердца, но они ушли. А я начала думать, что делать. Я знала, что если меня будут пытать, я долго не выдержу. И тут мне внезапно пришла мысль о потере памяти, амнезии. Меня всегда интересовал этот феномен, и я прочла много специальных книг, так что примерно знала, как себя вести. Если мне удастся заморочить их, у меня появятся шансы на спасение. Я помолилась, глубоко вздохнула, а потом открыла глаза и принялась что-то бормотать по-французски. Миссис Вандемейр примчалась сразу же, и на лице у нее была такая злость, я до смерти перепугалась, но заставила себя недоумевающе ей улыбнуться и спросила по-французски, что со мной. Как я поняла по ее лицу, это сбило ее с толку. Она позвала мужчину, с которым разговаривала. Он встал у ширмы, так что его лицо оставалось в тени, и заговорил со мной по-французски. Голос у него был самый обыкновенный и тихий, но все равно его, я не знаю почему, испугалась куда больше, чем миссис Вандемейр. У меня было ощущение, что он видит меня насквозь. Но я продолжала играть свою роль и снова спросила, где я. Потом добавила, что мне необходимо что-то вспомнить, совершенно необходимо, и только сейчас все куда-то пропало. Я все больше и больше волновалась. Он спросил, как меня зовут, я ответила, что не знаю, что я ничегошеньки не помню. Вдруг он схватил меня за руку и начал ее выворачивать. Боль была ужасная, я закричала, он крутил и крутил, а я кричала, но только по-французски. Не знаю, сколько бы я так выдержала, но, к счастью, мне стало дурно, теряя сознание. Я услышала, как он сказал, это не симуляция. Да и у девчонки ее возраста просто не может быть необходимых специальных знаний. Видно, он забыл, что американские девушки в этом смысле много старше своих английских сверстниц и больше интересуются наукой. Когда я пришла в себя, миссис Вандемейр просто источала нежность и заботливость. Видимо, таковы были инструкции. Она заговорила со мной по-французски, объяснила, что я перенесла тяжелый шок и была очень больна. Я разыграла полубессознательное состояние и пожаловалась, что доктор очень больно сжал мне запястье. Ее мои слова, казалось, обрадовали. Потом она вышла из комнаты. На всякий случай я продолжала лежать тихо, почти не шевелясь. Потом встала и обошла комнату. Я решила, что такое поведение должно выглядеть естественным, если за мной и правда подглядывают. Комната была убогой и грязной, ни одного окна. Мне это показалось странным. Дверь, я полагаю, была заперта, но я не стала проверять. На стенах висели пожелтелые гравюры, изображавшие сцены из Фауста. Таппенс и сэр Джеймс хором воскликнули: «А-а-а!» Джейн кивнула: «Да, это была та самая комната, где заперли мистера Беррисфорда. Естественно, тогда я не знала, что нахожусь в Лондоне, а тем более в Сохо. Меня мучительно грызла одна мысль, и я даже ахнула от облегчения, когда увидела, что мой плащ небрежно брошен на спинку стула, и свернутый журнал по-прежнему торчит из кармана. Если бы я могла знать точно, что за мной не следят, я оглядела стены, но ничего подозрительного не увидела, и все-таки меня не оставляло ощущение, что где-то в них скрыто отверстие. Тогда я вдруг прислонилась к столу, закрыла лицо руками и страданием воскликнула: «Мондио, мондио!» У меня очень острый слух, и я явственно расслышала шелест платья и легкое поскрипывание. Мне этого было достаточно, за мной следят. Я снова легла, и через какое-то время миссис Вандемейр принесла мне ужин. Она все еще была мила до тошноты, наверное, ей приказали завоевать мое доверие. Внезапно она достала пакетик из клеенки и спросила, узнаю ли я его. А сама так и впилась в меня глазищами. Я взяла его и с недоумением повертела в руках. Потом покачала головой и сказала, что мне чудится, будто я что-то о нем вспоминаю, будто вот-вот вспомню все, но в памяти полный провал. Тут она мне объяснила, что я ее племянница и должна называть ее тетя Рита. Я послушалась, и она велела мне не тревожиться. Память ко мне скоро вернется. Ночь началась ужасно. Еще до разговора с ней я продумала план действий. Документ пока был цел, но оставлять его в журнале и дальше казалось очень рискованным. Ведь в любую минуту они могли забрать плащ и выбросить журнал. Я лежала так примерно до 2 часов, потом встала, стараясь не шуметь, и в темноте начала тихонько водить рукой по стене слева. Очень осторожно я сняла гравюру «Маргарита с драгоценностями», на цыпочках прокралась к столу и вытащила журнал вместе с парой листков, которые тоже туда засунула. Потом подошла к умывальнику и смочила картон с задней стороны рамы по всем краям. Вскоре мне удалось его отодрать. Склеенные листы в журнале я уже разлепила и теперь вложила бесценные 2 листочка между гравюрой и картоном, который прилепила на место клеем с конвертов. Теперь никому и в голову не пришло бы, что гравюру трогали. Я повесила ее на место, свернула журнал, сунула его в карман плаща и тихонько легла. Я считала, что нашла очень удачный тайник.